Между тем, я не была такой уж прилежной и разумной ученицей. Вдобавок, события последних месяцев совсем выбили меня из колеи. Отметки за первую четверть оказались очень плохие. Ясно было, что если я не возьму себя в руки, не приложу усилий, мне придется остаться на второй год. Вечером того дня, когда мы получили табели успеваемости, сестра Алексии отозвала меня в сторонку и спросила: «Ну, нравятся вам ваши отметки, Фериде?» Я удрученно покачала головой. Отметки неважные. Не то, что неважные, совсем никудышные. Не помню, чтобы вы еще когда-нибудь так отставали. Между тем, я надеялась, что в этом году вы будете учиться совсем по-другому. Вы правы, ведь по сравнению с прошлым годом я стала старше еще на один год. Разве только это? Удивительная вещь. Сестра Алексии гладила меня по щеке и многозначительно улыбалась. Я растерялась и отвела взгляд в сторону. Ах, эти сестры! Казалось, они не знают ни о чем на свете, а в действительности были в курсе всего, что происходит вокруг. Им были известны даже самые пустяковые разговоры. От кого? Как они все узнавали? Этого я никогда не могла понять, хотя прожила среди них 10 лет и не считалась такой уж глупой девочкой. Когда я, пытаясь спасти свою честь, промямлила какую-то чепуху, сестра Алексии разоткровенничалась еще больше. «Мне кажется, вы постесняетесь показать свой табель всем, а?» И вслед за этим еще один увесистый камень в мой огород. «Если вы не перейдете в следующий класс, то вам угрожает опасность задержаться в стенах пансиона еще на один долгий год». Я поняла, что не спасусь от сестры Алексии, если сама не перейду в атаку. Призвав на помощь все свое нахальство, я спросила сложным простодушием: «Опасность? Какая же опасность?» Но сестра Алексии и так позволила себе чрезмерную откровенность. Пойти дальше означало быть фамильярной. Кокетливым жестом, признавая свое поражение, она ласково щелкнула меня по щеке и сказала: «Уж это ты сама должна сообразить», и пошла прочь. В этом году моей Мишель уже не было в пансионе. Не то она обязательно заставила бы меня разоткровенничаться и тем самым внесла бы еще большее смятение и растерянность в мою душу. Год назад, когда я плела подружкам всякие небылицы, я чувствовала себя непринужденно и легко. А вот сейчас, очутившись на положении невесты, стала невероятной трусихой. От девочек, которые поздравляли меня, я старалась отделаться короткой сухой благодарностью, а тех, кто подлизывался ко мне, вообще не замечала. Только одна подружка, дочь директора армянина из Козьятаги, пользовалась моим расположением и доверием. Свободные дни я проводила в пансионе и за 3 месяца всего лишь 2 или 3 раза ночевала дома. Это упрямство, причину которого я сама хорошо не понимала, страшно сердила тетушку Бессиме и Наджмие. Кэмран пребывал в полной растерянности и не знал, что и думать. Первые месяцы он каждую неделю наведывался в пансион. Хотя сестры не осмеливались открыто возражать против этих визитов, однако в душе они считали подобные встречи жениха с невестой-школьницей неприличными и морщились, сообщая мне о том, что кузен ждет в прихожей. Обычно я останавливалась на пороге, нарочно оставляя двери открытыми, и, сунув руки за кожаный поясок своего школьного платья, стоя, разговаривала с Кемраном минут 5. Еще в самом начале кузен предложил мне завязать переписку, но я отказалась, сославшись на обычай сестер давать подобную корреспонденцию на цензуру кому-нибудь, знающему турецкий язык, а затем уничтожать. Как-то раз, в один из таких визитов, между нами произошел не совсем приятный разговор. Кемран рассердился, что я стою так далеко от него, и хотел насильно закрыть дверь. Но когда он приблизился ко мне, я приготовилась выскочить из комнаты и тихо сказала: «Прошу вас, Кемран, вы должны знать, что за нами подсматривает столько глаз, сколько невидимых щелей в этих стенах». Кемран вдруг остановился. «Как же так, Фериде? Мы ведь обручены!» Я пожала плечами. «В том-то и дело. Это и мешает. Или вы хотите в один прекрасный день услышать такие слова: ваши визиты слишком участились, простите, но вам надо вспомнить, что это пансион». Кемран стал бледным, как стенка. С тех пор он больше не появлялся в пансионе. Я обошлась с ним жестоко, но другого выхода у меня не было. Возвращаться в класс после свидания с Кемраном, видеть, как к тебе поворачиваются все головы, было просто невыносимо. О чем я хотела рассказать? Ах, да, вспомнила. Однажды дочь вышеупомянутого армянина, вернувшись в пансион после воскресенья, сказала мне: «Говорят, Кемран Бей едет в Европу. Это верно?» Я растерялась. «Откуда ты узнала?» «Папа сказал, что твоего кузена вызвал дядя, который служит в Мадриде». Самолюбие не позволило мне сознаться, что я еще ничего не знаю. «Да, есть такое предположение», — соврала я. «Маленькое путешествие». «Совсем не маленькое. Ему предстоит работать секретарем посольства. Он там пробудет недолго». На этом разговор окончился. Отец моей подруги часто бывал у нас в доме и считался нашим семейным врачом. Поэтому полученному известию следовало верить. Но почему же мне никто ничего об этом не говорил? Я подсчитала, вот уже 20 дней, как ничего не было из дому. В ту ночь я долго не могла заснуть. Мне было очень стыдно, что я без конца держала Кемрана в бессмысленном отдалении, но в то же время сердилась на него в душе за то, что он не сообщил мне о таком важном событии, ведь в конце концов мы связаны друг с другом. На следующий день был четверг. Погода стояла ясная, после обеда предполагалась прогулка. Я не могла найти себе места. Меня пугала мысль провести еще одну ночь наедине со своими мыслями. Я пошла к директрисе и попросила отпустить меня домой, сославшись на болезнь тетки. На мое счастье, одна из сестер ехала в тот же день в Картал. Директриса согласилась, но с условием, что до станции Эринкей мы поедем вместе. Когда с маленьким чемоданчиком в руках я добралась до нашего особняка, уже смеркалось. В воротах меня встретил старый дворовый пес, существо хитрое и льстивое. Ему было известно, что в моем чемоданчике всегда есть чем полакомиться. Он мешал мне идти, вертелся под ногами, пятился, вставал на задние лапы, норовя ткнуться мордой в грудь. Из-за деревьев вышел Кемран и направился в нашу сторону. Увидев это, я присела на корточки и схватила пса за передние лапы, боясь, что он меня измажет. Словно смеясь, Пес открывал свою огромную пасть, высовывал язык, я хватала его за нос. Словом, мы резвились и развлекались, как могли.